Раздел 9.2. Кредитно-денежная политика и регулирование банков. В главе 8 были рассмотрены некоторые вопросы регулирования денежного обращения и кредитной сферы, осуществляемого главным образом через Центральный банк. Кратко суммируем сказанное. Страница 333. Первое. В основе регулирования денежной массы, то есть суммы наличных и кредитных денег в обращении, лежит понятие денежного мультипликатора, который позволяет Центральному банку влиять на денежную массу, сокращая или увеличивая денежную основу, количество наличных денег в обращении плюс вклады коммерческих банков в Центральном банке. Денежный мультипликатор непосредственно зависит от предпочтения ликвидности, то есть сложившегося соотношения между наличными деньгами и депозитами и нормативами минимальных денежных резервов, которые коммерческим банкам следует держать либо в Центральном банке, либо у себя, но не использовать для кредитных или иных активных операций. Второе. Количество наличных денег в обращении регулируется, в частности, купли-продажей Центральным банком государственных облигаций и иных ценных бумаг. Покупка ценных бумаг банкам равносильно выпуску новых наличных денег в обращение, а продажа ценных бумаг – изъятию наличных денег из обращения. Такие операции Центрального банка в западных странах называются операциями на открытом рынке. Изменение массы наличных денег через денежный мультипликатор ведет к изменению массы депозитных денег, то есть основы для кредитования коммерческими банками экономики. Третье. Контроль за объемом кредитования коммерческими банками частного сектора осуществляется Центральным банком также через регулирование нормы процента. Это делается путем установления учетной дисконтной ставки, по которой Центральный банк покупает векселя частного сектора, то есть предоставляет краткосрочные кредиты коммерческим банкам. В России эта ставка называется ставкой рефинансирования ЦБР. Учетная ставка Центрального банка служит минимальным ориентиром для установления ставок процента по кредитам коммерческих банков. Разрыв между этими ставками зависит от конкретной ситуации на кредитном рынке. Например, в США разница между учетной ставкой Федеральной резервной системы и так называемой первичной ставкой, по которой банки предоставляют кредиты наиболее надежным заемщикам, в отдельные годы колеблется между 0,5% и 3,5% годовых. В России в июле 1997 года при ставке рефинансирования ЦБР в 24% годовых коммерческие банки кредитовали клиентов по 40% и более. В ряде стран, например, в Германии и России, существуют также ставки залоговых ломбардных кредитов Центрального банка коммерческим банкам. Такие кредиты даются под залог ценных бумаг и предоставляются, как правило, под более низкий процент. Четвертое. Регулирование денежного обращения и кредитной сферы опосредствовано через воздействие на капиталовложение и частично наличное потребление, влияет на агрегатный спрос и, следовательно, на объем национального продукта, а также на общую динамику цен. В практике кредитно-денежного регулирования применяется система установочных целей, индикаторов, например, предельного темпа роста денежной массы и его отдельных составляющих. Как правило, в западных странах эти индикаторы перевыполнялись иногда значительно, так как обязательной силы они не имели, а центральные банки в реальной жизни больше ориентировались на установочные прогнозы инфляции. Если инфляция не выходила за предполагаемые пределы, не имело смысла перевыполнять индикаторы роста денежного обращения. Кроме того, в западных странах денежные мультипликаторы настолько велики и подвижны, что опасно ориентироваться только на количество денежной массы. Практика показала, что наилучшим средством регулирования является политика учетных ставок, посредством которой достигается более стабильное равновесие на кредитных рынках. Страница 334. В России главной задачей кредитно-денежной политики в первые годы рыночных реформ была борьба с инфляцией, развязанной внезапным освобождением либерализации товарных цен в начале 1992 года. С этой целью ставка рефинансирования ЦБР поддерживалась на весьма высоком уровне и возрастала вплоть до начала 1995 года, после чего стала снижаться по мере ослабления инфляции. Среднегодовая ставка рефинансирования составляла 144% годовых в 1993 году, 178% в 1994 году, 185% в 1995 году и 99% в 1996 году. К концу 1996 года она снизилась до 48%, а к сентябрю 1997 года до 21%. Основным назначением процентной ставки является регулирование кредита, а через него инфляции. Для заемщиков главную роль играет не номинальная ставка процента, а его реальная величина, то есть поправленная на величину инфляции. С учетом этой поправки реальная величина ставки рефинансирования составляла в 1993 году минус 83%, в 1994 году минус 14%, в 1995 году плюс 41%, в 1996 году плюс 63%. К концу 1996 года реальная ставка рефинансирования снизилась до 22%, и к сентябрю 1997 года до 7%. В конце 1997 года ставка была резко повышена, чтобы предотвратить отток средств за рубеж в связи с финансовым кризисом в Азии. Таким образом, наблюдалось значительное несоответствие динамики ставки процента и инфляции. В 1993-1994 годах реальная ставка процента была номинально высокой, но дороговизна кредита перекрывалась более значительной инфляцией, так что реальная ставка была даже отрицательной. Практически это означало, что номинально жесткая кредитная политика не выполняла свою роль сдерживания инфляции и, наоборот, способствовала росту кредитования экономики. В 1995 и 1996 годах реальный процент стал не только плюсовым, но и довольно высоким, что постепенно отключало реальную экономику от пользования банковским кредитованием. Этому периоду соответствует продолжение спада ВВП и промышленного производства не только из-за недостаточного агрегатного спроса, но также из-за чрезмерной дороговизны кредита. Такая реально жесткая кредитно-денежная политика действительно способствовала снижению инфляции, но при этом убивала реальную экономику и порождала ряд отрицательных явлений в финансовой сфере. Нарушение нормального платежного оборота между предприятиями, переход на бартер и коммерческие векселя, а также укрытие денежных доходов от налогового ведомства. Только к середине 1997 года уровень реального процента опустился до приемлемого уровня, но еще пройдет некоторое время, пока на этой основе разовьется нормальное кредитование и возникнет упорядоченный платежный оборот между предприятиями. Кредитно-денежное регулирование в России осуществляется с использованием ряда денежных индикаторов, согласованных с МВФ. Устанавливаются максимальные лимиты на чистые внутренние активы и чистые кредиты широкому правительству в миллиардах рублей, смотри примечание первое, а также минимальные лимиты на чистые и валовые международные резервы в миллиардах долларов. Примечание первое. Под широким правительством понимаются все государственные органы, включая федеральные, субъектов федерации и местные. К Конец примечания. Разберемся в содержании этих контрольных индикаторов. Под чистыми внутренними активами понимается денежная основа, наличные деньги в обращении плюс вклады коммерческих банков в Центральном банке, минус чистые международные резервы, пересчитанные из долларов в рубли по специальному курсу. Например, в марте 1997 года в обращении было наличных денег на 105,2 миллиарда рублей, а банковских вкладов в ЦБР на сумму 31,1 миллиарда рублей. Страница 335. Таким образом, денежная основа равнялась 136,3 миллиарда рублей. Чистые международные активы, официальные резервы иностранной валюты без золота, но за вычетом задолженности международным финансовым институтам, составляли 2 миллиарда долларов или 11,1 миллиарда рублей в пересчете по специальному расчетному курсу 5,56 деноминированных рублей за доллар. За вычетом этой величины чистые внутренние активы составили 125 миллиардов рублей. Поскольку для этого месяца установочный максимум составлял 133,3 миллиарда, ЦБР находился в рамках согласованных с валютным фондом. Рассмотрим, что означает этот показатель на практике. Это видно из формулы NDA равно H минус N и R, формула 9.3, где NDA – чистые внутренние активы, H – денежная основа, N и R – чистые международные резервы. Если полагать резервы иностранной валюты и нормы резервов коммерческих банков неизменными, то ограничение на NDA сводится к установлению максимума разрешенной массы наличных денег в обращении. Присутствие в формуле N и R отражает специфику денежного обращения России, где определенную, подчас значительную роль, играет обращение долларов. Покупая доллары на рубли, ЦБР не просто корректирует валютный курс рубля в сторону понижения, но и выпускает в обращение наличные денежные знаки. Таким образом, пополнение Центральным банком своих чистых валютных резервов за счет покупки инвалюты у частного сектора и населения равносильно эмиссии наличных денег на ту же сумму. Следовательно, вместе с ростом N и R автоматически происходит такой же рост H. Иначе говоря, далее жирным шрифтом, эмиссия за счет скупки долларов внутри страны не имеет верхней границы. Конец жирного шрифта. Ограничение накладывается только на такую эмиссию, которая происходит вне связи с динамикой валютных резервов. Например, в первой половине 1997 года масса наличных денег в обращении М0 выросла сразу на 34%, а прирост всей денежной массы М2 составил 24%. Это произошло исключительно за счет покупки Центробанком иностранной валюты, в результате чего чистые международные резервы N и R увеличились на 7 миллиардов долларов, хотя денежная основа H при этом выросла на 29%. Чистые внутренние активы NDA, которые ограничены по соглашению с МВФ, не только не выросли, но даже упали на 2,5%. Интересно, что столь сильное увеличение денежной массы никак не отразилось на темпах роста цен, которые также упали. Это еще раз подтверждает тезис, объясненный в главе 8 о том, что природа нашей инфляции сейчас отнюдь не денежная. Операция Центробанка по увеличению валютных резервов была связана как с потребностью обращения в рублях, так и со стремлением поддержать курс доллара. В конце 1997 года Центробанк потерял 7 миллиардов долларов валютных резервов вследствие финансовой паники, приведшей к отливу иностранных краткосрочных вложений в наши ценные бумаги. Но это не привело к сжатию денежного обращения. В связи с этим не очень понятны возражения против использования эмиссии денег для стимулирования экономики. Если можно за полгода выпустить в обращение наличных денег на 38 миллиардов рублей, существенно больше, чем за весь 96-й год, то почему надо возражать против денежной эмиссии для покрытия части бюджетного дефицита? Ведь деньги в обращении, выпущенные для покупки долларов, ничем не отличаются от денег, выпущенных взамен выпущенных облигаций государства. Обычно выдвигаемое при этом возражение таково. Эмиссия рублей при росте валютных резервов не имеет инфляционной природы, поскольку эти резервы можно использовать для пополнения товарной массы в случае угрозы инфляции. Страница 336. Это возражение имеет смысл в центрально планируемой экономике, где предложение товаров не регулируется рынком и где государство осуществляет централизованный импорт. В рыночной экономике центральный банк не может использовать свои валютные резервы для закупки товаров за границей. Другое возражение. Накопление валютных резервов имеет психологическое воздействие, сокращая инфляционные ожидания. Но это вопрос формирования массовой психологии, а не реальных процессов в экономике. Например, эмиссия денег под рост госдолга, покупку гособлигаций, точно так же приводит к росту денежного спроса, как и эмиссия под рост валютных резервов. И тем самым обе эмиссии могут содействовать инфляции, но только если рыночное предложение неадекватно реагирует на рост спроса. Контролируемая категория НДА – тесно связано и с другой ограничиваемой категорией – чистыми кредитами расширенному широкому правительству. Последняя равна НДА за вычетом чистых кредитов ЦБР, коммерческим банкам, странам СНГ, а также других более мелких статей. Напомним, что под расширенным правительством понимаются федеральное правительство, местные органы власти и внебюджетные фонды. Смотри предыдущий раздел. Под чистым кредитом государству в целом практически понимается денежная масса, выпущенная в обращение. Она как бы отдана взаймы государству Центробанком. Это, конечно, чисто условное допущение. Поскольку до начала 1997 года правительство России и Центробанк считали своей главной задачей борьбу с инфляцией, жесткость ее кредитно-денежной политики была в какой-то мере оправдана. Но с фактическим преодолением сильной инфляции задачи и направления этой политики должны измениться. Главными задачами должны стать стимулирование экономического роста путем расширения кредитной основы реальной экономики и упорядочения платежных отношений между предприятиями. Кредитование реальной экономики. В главе 8 уже была показана слабость российской банковской системы, неадекватно выполняющей ряд своих главных макроэкономических функций. Одной из этих функций является переключение временно свободных средств, возникающих в экономике, в те ее отрасли и на те участки, где имеется непосредственная нужда в увеличении оборотного и основного капитала. Потребность в кредитах имеется сейчас повсюду, но она не удовлетворяется даже в минимальной степени. Это одна из главных причин продолжающегося застоя экономики, причем застоя на весьма низком уровне, при значительном недоиспользовании имеющихся физических ресурсов капитала и труда. До последнего времени основным препятствием в выполнении банками этой функции были низкая рентабельность подавляющей части предприятий и высокая норма процента. Такое сочетание невыгодно и кредиторам, и заемщикам. Но к 1997 году норма реального процента существенно снизилась. Тем не менее, перелома в сторону кредитования экономики не произошло. Помимо субъективного фактора, сложившаяся инерция получения высоких доходов банками за счет иных операций, опасения предприятий относительно агрессивных намерений банков, существуют и объективные препятствия. Далее жирным шрифтом. Слабость депозитной базы и неразвитость банковских институтов, которые должны были бы больше ориентироваться на долгосрочное кредитование. Конец жирного шрифта. Слабость депозитной базы возникает по причинам, зависящим как от предприятий, так и от самих банков. Что касается предприятий, а в определенной мере и населения, то расширение депозитной базы сдерживается чрезмерно высоким предпочтением ликвидности. Отмеченная в главе 8 демонетизация российской экономики, то есть физическая нехватка наличных денег, ведет к тому, что предприятия остро нуждаются прежде всего в средствах немедленной оплаты труда и налогов. Расчеты с поставщиками осуществляются по большей части бартером. Страница 337. Преодоление дефицита в деньгах возможно только двумя путями. Упорядочением расчетов между предприятиями, о чем речь ниже, и более либеральной кредитно-денежной политикой государства, в частности готовностью Центробанка к большей эмиссии наличных денег, то есть к расширению денежной основы. В сложившихся сейчас условиях это не должно вести к усилению инфляции по причинам, о которых подробно говорилось ранее в данной и предыдущих главах. Расширение денежной основы, само собой, через денежный мультипликатор, будет способствовать росту депозитной базы экономики. Государство может также способствовать росту денежного мультипликатора, сокращая размеры обязательных резервов коммерческих банков. Одновременно Россия нуждается в снижении сложившегося у нас чрезмерного уровня предпочтения ликвидности. Главным фактором перелома в этом деле является, конечно, недопущение большой инфляции при сохранении достаточно привлекательного уровня процента по депозитам. Доверие к рублю до сих пор в России было невелико в силу инфляционной инерции, непредсказуемости депозитной политики, постоянного роста курса доллара. Стремление предприятий уйти от рубля в доллар объясняется и тем, что это позволяет реально снижать налоговое бремя. Если рубль окажется достаточно устойчивым и по отношению к доллару, и по внутренней покупательной силе, то рано или поздно это вынудит предприятия и население сокращать запасы наличности в инвалюте и увеличивать рублевые депозиты. Но нужны и определенные административные меры со стороны государства. В настоящее время коммерческие банки явно недоиспользуют даже ту депозитную базу, которая у них имеется для кредитования производства. Чрезмерно много средств вкладывается в валютную спекуляцию, игру на рынках ценных бумаг, покупку крупных, иногда контрольных пакетов акций промышленных компаний. Эта деятельность должна быть строго ограничена и по возможности сведена к минимуму. Коммерческим банкам надо выбрать, чем им заниматься – спекуляцией, игрой на бирже, скупкой акций или обычной, традиционной банковской деятельностью. Экономическая теория рассматривает этот вопрос не с точки зрения неких этических норм. Спекулировать нехорошо, банкиры не понимают в делах промышленности и тому подобное, а с точки зрения соответствия активных операций пассивным. Поскольку подавляющая часть банковских депозитов является либо краткосрочными, либо анкольными, то есть могут быть востребованы в любое время, коммерческие банки, как правило, не могут и не должны заниматься высокорискованными спекулятивными операциями. Последние вполне допустимы, но их должны осуществлять специальные финансовые учреждения, которые привлекают свои средства не депозитами, а иными способами. Коммерческие банки – это сфера обслуживания широких интересов общества. Она должна строго регулироваться именно как таковая. Запрещение коммерческим банкам заниматься высокорискованной деятельностью побудит их к более значительным вложениям в реальную экономику. У них просто не останется иного выхода. Встречный аргумент. А разве наши банки не вкладывают средства в промышленность, покупая пакеты акций приватизируемых предприятий? Ответ. Сама по себе покупка акций не увеличивает вложений в производственный потенциал, так как значительная часть доходов от продажи акций идет на пополнение федерального бюджета для оплаты текущей задолженности по пенсиям, заработной плате работников бюджетной сферы и так далее. Как правило, после перехода того или иного предприятия под управление банком, последний занимается не развитием производства, а сокращением работников, закрытием временно нерентабельных производств, отказом от социальной сферы и тому подобным. Активных мероприятий по модернизации производства банки не осуществляют. Страница 338. Идя на продажу акций промышленных предприятий банкам, государство преследует свои краткосрочные, часто конъюнктурные цели – заткнуть очередную бюджетную дыру, а не руководствуется соображениями долгосрочного совершенствования самого банковского дела в интересах производства. Обратите также внимание, насколько российские банки заинтересованы в том, чтобы государство осуществляло свои бюджетные операции через них. Почему? Да потому что федеральные и местные бюджеты – это колоссальные источники депозитов, которые можно временно использовать для спекулятивных целей, отчего теряет и сам бюджет. Попытки государства переключить обслуживание бюджета на казначейство, то есть на собственную банковскую систему, делаются, но пока недостаточно быстро. Одновременно государству необходимо ограничить спекулятивные тенденции в расходовании свободных средств предприятиями. До сих пор многие предприятия считают более выгодным держать свои средства на валютных счетах внутри страны или за рубежом, вкладывать в государственные облигации, иными способами прокручивать деньги. При этом они жалуются на нехватку средств для оплаты заработной платы и налогов. Чтобы покончить с этой практикой, необходимо запретить хотя бы временно такую деятельность, обязав предприятие держать все свои средства только на счетах того или иного банка, без права их использования, иначе, чем на собственные производственные нужды. Другим способом стимулирования депозитной базы является переход к безналичным расчетам с работниками. Сейчас заработная плата чаще всего уплачивается наличными деньгами, что создает трудности и задержки, связанные с денежной оплатой продукции данного предприятия. При безналичной оплате бремя расчетов перекладывается с предприятия на банки. Возникает и большая равномерность в расходовании денег, поскольку оно непосредственно не привязано к циклу выплаты зарплаты. Разумеется, такая система требует широкого внедрения в банковское дело, розничную торговлю, услуги расплаты кредитными карточками, пластиковыми деньгами и чеками, как наиболее эффективными современными способами массовых расчетов населения. Пока в России кредитные карточки – это, как правило, удел богатых или просто зажиточных людей. Их более массовое внедрение, например, через механизм Сбербанка, был бы подлинной революцией в понижении существующей высокой нормы предпочтения ликвидности. Читатель уже, должно быть, обратил внимание, что все указанные меры требуют упорядочения платежного оборота между предприятиями. Нынешние сложности в этом деле возникли отчасти в связи с общим тяжелым положением в экономике, но также из-за того, что расчеты через банки осуществляются с задержками и другими нарушениями. Возьмем простейший пример. Предприятие продало продукцию другому предприятию, которое в нем действительно нуждается, так как без нее не может продолжать производство. Но у покупателя временно нет достаточных средств на счете в банке. Обычной практикой в современных условиях является встречная оплата товарами собственного производства или полученными от своих покупателей бартер, денежными суррогатами и тому подобным. Продукция, обмениваемая по бартеру, также нужна всем и в конечном счете находит пользователя, но для этого она должна пройти через многие промежуточные стадии, в результате чего существенная часть ее стоимости изымается посредниками. Денежные суррогаты, векселя и другое, также совершают свой трудный кругооборот, в конце концов с большими потерями превращаясь в наличные или депозитные деньги. Страница 339. Всех этих трудностей можно было бы избежать, если бы временная нехватка средств для оплаты купленной продукции была восполнена банком на определенных условиях. Ясно, что при нынешней дороговизне кредита это невозможно. Но если для этого создать специальную сеть государственных финансовых учреждений, например, клиринговую палату при Центробанке, которая автоматически кредитовала бы предприятия под проданную продукцию, причем под льготный процент, или учитывала векселя предприятий по стоимости близкой к номиналу, то значительную часть сложностей во взаимных расчетах удалось бы преодолеть. Например, допустим, что предприятие А продало предприятию Б продукцию на сумму в X миллионах рублей. Б не в состоянии сразу заплатить закупленный товар, но это делает за него клиринговая палата, КП, зачисляя на счет А сумму X. Одновременно КП списывает со счета Б соответствующую сумму. Этих средств на счете сейчас может и не быть, но они обязательно появятся, когда Б продаст свою продукцию предприятиям В, Г, Д и так далее, получив соответствующую оплату через КП. При этом Б придется уплатить некоторый небольшой процент, вполне возместимый из его прибыли. Необходимость в бартере и денежных суррогатах исчезает, возникает большая экономия в связи с отказом от услуг посредников. Кругооборот товаров и денег ускоряется. Для его обслуживания требуется меньшая денежная масса. Увеличивается заинтересованность предприятий в депозитах, по которым им выплачивается некоторый процент. Перед предприятием возникает выбор: пользоваться услугами КП или продолжать прежнюю практику. Неудобство работы с КП в том, что все денежные доходы предприятия находятся на виду у государства, что облегчает сбор налогов и затрудняет для предприятия уклонение от их уплаты. Этот недостаток компенсируется более низким банковским процентом, отказом от услуг посредников, более нормальным циклом производственной деятельности, расширением возможностей для реконструкции и развития. Система расчетов через КП должна работать без больших сложностей при условии, что предприятие, как правило, покрывает свои текущие затраты сбытом продукции. Она сразу выявляет действительных, а не мнимых должников и банкротов. Разумеется, создание КП требует некоторых усилий и затрат от государства и Центробанка, но эти затраты оправданы огромным макроэкономическим эффектом. Аргумент против. Создание КП ставит коммерческие банки в невыгодное положение, так как на таких условиях они не смогут конкурировать с КП по привлечению депозитов и предоставлению кредитов. Ответ. Коммерческие банки могут привлекать депозиты более высокими ставками процента. Они же могут предоставлять предприятиям кредиты на капитальные вложения под большие проценты или на условии участия в прибылях. КП будет обслуживать и кредитовать преимущественно текущие расчеты предприятий, поддерживая их оборотные средства. Если же предприятия нуждаются в привлечении средств для оплаты капиталовложений, они могут обращаться к коммерческим банкам и другим источникам пополнения внутренних ресурсов, прибыль, амортизация. Банки могут участвовать и в обслуживании текущих расчетов, но для этого они должны будут в конкуренции с КП намного улучшить свою деятельность в этой сфере. После того, как банки и предприятия наладят нормальные отношения между собой, необходимость в КП может со временем отпасть.